Глава 14. Больше мы не разговаривали. Закончив с едой, я подзарядил браслет, проверил оружие и вместе с Айной направился по коридору направо. Ворота были не закрыты. Пройдя в них, мы оказались в большом подземном трехъярусном комплексе с большим количеством разнонаправленных проходов и десятком неработающих эскалаторов. Пройдя до обозначенного Юки щитка, включили подачу энергии и, спустившись на нижний ярус, прошли по одному из коридоров направо. Вокруг царили запустение и разруха. Ржавые двери, облезлая краска на стенах и тяжелый запах гнили и плесени. В конце коридора на полу под слоем грязи и пыли лежали человеческие останки. Пластиковый рабочий комбинезон потемнел, кости целые, не разбросаны. Унылое зрелище. Но эти останки воспринимались как элемент декорации. Слишком много я видел в последнее время покойников. Одним больше, одним меньше. Коридор повернул налево и через 20 метров закончился массивной металлической дверью. Когда-то она была белого цвета, но сейчас краска осыпалась. Полотно проржавело, и выломать ее не составило никакого труда. За дверью открылся еще один коридор, пройдя по которому мы оказались в огромном зале с ангарами и ржавой погрузочной техникой. В восточной части помещения, за аркой, начинался тоннель, в котором спокойно разъехались бы три карьерных самосвала. Очевидно, та самая трасса снабжения, о которой говорила подруга. Размеры зала примерно 200 на 300 метров в видимой части. Всего два яруса. Нижний, высотой около 30 метров, с ангарами, погрузчиками и ржавеющими машинами. Верхний — балкон, на котором располагались офисные помещения этого складского терминала. Большие однотипные коробки с ржавыми стенами, помутневшими пластиковыми стеклами и тоннами пыли на стульях, столах и компьютерах, которые у местных называются нейротехами. «Слушай, а зачем им все это было нужно?» — уточнил я, с сомнением оглядев ржавые стены ближайшего офиса. «Что нужно?» Юки вопросительно вскинула брови, в глазах подруги мелькнули искры иронии. «Ты, надеюсь, не забыл, что я не умею читать мысли? Только считываю эмоции. Но по твоей физиономии много не прочитаешь. С мыслями тоже беда. Очень сложно понять, что думает Сарх, глядя на остатки административного блока. Ты, к тому же, не совсем Сарх». Подпространство с подругой теперь постоянно висело перед глазами и совершенно не мешало мне воспринимать окружающую реальность. Человеческий мозг — очень интересная штука, особенно в слиянии с искусственным интеллектом. Сейчас моя жизнь чем-то напоминала тот фильм про кролика Роджера с обычными людьми и персонажами диснеевских фильмов. Забавно. Случись что-то похожее на Земле, и я сам сдал бы себя в первую же психушку. А здесь ничего так. Иду, разговариваю. В напарницах две ослепительные красотки, виртуальная и реальная, которая, к слову, тоже похожа на диснеевскую принцессу. «Эти помещения со столами, стульями и компьютерами», — пояснил я, направляясь в сторону лестницы. «Тут же работало больше 100 человек. Но зачем? Один кристалл разгреб бы тут все дела, не особо утруждаясь». «И как ты себе это представляешь?» Юки улыбнулась. «Судя по городской документации, здесь располагалось 38 компаний. В этом плане Талея не сильно отличается от Земли. У каждой компании был свой собственник, и большинство из них конкурировали между собой, стремясь завоевать рынок. Даже если бы у этого блока владелец был один, то ничего бы не изменилось». Не оборачиваясь, произнесла Айна. «Полная роботизация окупилась бы очень нескоро, и вряд ли кто-то стал бы вкладывать сюда лишние деньги. Талея не Аргон». «Да». Снова включилась в разговор Юки. «А горожанам нужно было где-то работать. Таких блоков под городом 8, а это больше 1000 рабочих мест». «Какое-то унылое будущее». Я усмехнулся и, придержав Айну, начал первый спускаться по лестнице. «У нас оно представлялось не так. Считалось, что люди будущего будут заниматься в основном науками и творчеством. Рисовать картины, снимать фильмы, писать книги. А не это вот все». «Ты что же, думаешь, я не смогу написать книгу?» Юки весело улыбнулась. «Из тех книг, что ты мне показывал, лишь пара заслуживала внимания. С написанием остальных справилась бы не самая продвинутая нейросеть». «Да, и ты забыл про войну», — заметила спускающаяся следом за мной принцесса. «Люди никогда не прекратят воевать. Такова наша природа». Девушка вздохнула и добавила. «На самом деле, все очень непросто. 20 000 лет назад, после появления искусственных интеллектов, люди здесь думали так же. Поскольку писать книги, рисовать и заниматься науками могли далеко не все, часть населения некоторых развитых стран просто посадили на довольствие. Денег и материальных ценностей выделялось достаточно для того, чтобы люди не испытывали трудностей в удовлетворении базовых потребностей. Но по итогу этот эксперимент провалился. «А что пошло не так?» — поинтересовался я, изучая взглядом пространство внизу. «Люди совсем обленились?» «Они потеряли вкус к жизни». Айна пожала плечами. «Перестали размножаться. Не все, но очень значительная часть. Сейчас пособия получают только нуждающиеся. Гражданский кодекс империи в положении об использовании нейросетей и искусственных интеллектов жестко ограничивает применение искусственного разума и кибернетических заменителей человека. Нет, лазеек, понятно, хватает, но проблема известна и контролируется государствами». «А что насчет этих кибернетических заменителей человека?» Я обошел кучу ржавого мусора на лестничном пролете и вопросительно посмотрел на спутницу. «Сай, тот Лартес, который вручил мне кота, упоминал о каких-то кибердевках. Это, как я понимаю, искусственные женщины? А что насчет солдат? Я ни одного такого не видел». «Искусственные женщины, мужчины и прочие имитации живых существ управляются нейросетями». Как-то странно на меня посмотрев, пояснила принцесса. «Они используются исключительно в сфере обслуживания. Функционал не предполагает решение сложных задач. В боевых же киборгов пришлось бы ставить кристаллы. А этого, как ты понимаешь, делать нельзя. Искусственный интеллект должен функционировать в слиянии с человеком. Он может удаленно выполнять поставленную задачу, но пехотный бой — это сложный процесс, и его не уложить в алгоритмы». «Погоди, а те кристаллы, что управляют крепостями защитных периметров или пространственными воротами?» «А ты не напомнишь мне класс тех кристаллов?» В голосе Айны мелькнула неприкрытая ирония. «Ты серьезно думаешь, что кто-то в здравом уме снарядит киборга кристаллом высокого класса? Вы, Сархи, гораздо функциональнее любого искусственного солдата». «Мы не предадим?» Усмехнувшись, я сошел с лестницы на нижнюю площадку и оглядел стоящий неподалеку погрузчик. «Еще нас невозможно перепрошить?» «Вот именно». Айна грациозно спрыгнула со ступени, подошла и внимательно посмотрела на один из ангаров. «Как ты сам уже видел, кристаллы без операторов не стали намного опаснее. Так зачем рисковать таким дорогостоящим оборудованием, устанавливая его в обычных солдат?» «Ну да, все просто и логично до омерзения. В текущих реалиях нет надобности создавать терминаторов. Сархи ничем не хуже киборгов. Они преданы императору и никогда не перейдут на сторону врага. Так было до недавнего времени, пока не пришел хаос. А те роботы-пауки, что были на площади?» Я посмотрел на Юки. «Они же управлялись дистанционно?» «Да». Подруга кивнула. «Ими управлял один из кристаллов службы охраны. Мне бы очень хотелось с ним пообщаться. Возможно, он знает, что происходит в том месте, куда мы сейчас направляемся». «И как же нам с ним пообщаться?» «Нужно активировать терминал зарядки машин». Юки пожал плечами. «По дороге нам встретятся три таких. Но не имея кодов доступа, я не смогу быстро блокировать тот кристалл, и он разорвет связь». «И что делать? Где нам взять эти коды?» «С этим решим». Принцесса тронула меня за запястье и указала на приоткрытые ворота одного из ангаров. «Сейчас идем туда. Там кто-то есть. Живой, и он ранен». «Живой? Здесь?» Я недоверчиво хмыкнул, но спорить не стал и, держа наготове винтовку, пошел в указанном направлении. Нижний ярус практически не отличался от тех складских терминалов в Подмосковье, где мне пару раз доводилось бывать по работе. Слева и справа до противоположной стены тянулись склады с подъездными площадками, пандусами и подъемниками. Впереди, справа от пропускного пункта, перекрывающего выезд в тоннель, находились какие-то ремонтные цеха. На территории ржавело около 30 единиц техники. Тут и там лежали останки работников, ворота половины складов были открыты. Судя по всему, выброс хаоса случился во время рабочего дня, и те, кто не мог измениться, погибли. Ангар, к которому мы направлялись, находился справа, примерно по центру терминала. Напротив ворот ржавел грузовик, в кузове которого стояли рядами железные ящики с выцветшими медицинскими эмблемами. На асфальте возле правого переднего колеса лежал пожелтевший человеческий череп. Еще один валялся возле ржавой телеги на пандусе. Других костей я нигде не заметил. Обойдя грузовик, я запрыгнул на пандус, быстро зашел в ангар, огляделся и озадаченно хмыкнул. У правой стены, возле опрокинутого стеллажа, на полу сидел измененный, оживший покойник, похожий на тех, что я видел в подпространстве искусственного интеллекта. Высокий, не ниже 1,80 м, и очень худой. Вообще эти существа отличались от людей только чертами лица, цветом кожи и своей чудовищной худобой. При этом первые два отличия частично проистекали из третьего. Ярко выраженные скулы, чуть заостренные уши, желтые демонические глаза и густая грива нечесанных серых волос. В голографической проекции, которую показывала Белата, и недавнем видении измененные казались забавными, этот же мужчина выглядел жалко. Куртка комбинезона потемнела от крови, дыхание из груди вырывалось редкое и прерывистое. Глаза были закрыты. И если мы не вмешаемся... «Ему нужно помочь», — быстро произнесла Айна, и, обойдя меня, побежала к умирающему. Я пожал плечами, оглядел склад, подозвал Сая и отправил его осматривать территорию терминала. Нет, тут никто не опасался внезапного нападения, но вот кот мог там что-то найти. Не знаю, что именно, но все интересное он покажет. Тем временем Айна стащила с мужчины куртку, осмотрела его раны и, обернувшись, встретилась со мной взглядами. «Иди за водой», — расшифровав ее взгляд, потребовала Юки. Я, мысленно выругавшись, отправился в соседний ангар. Вот как же оно было просто в компьютерных играх. Сожрал специальную еду, выпил мензурку, использовал бинты или аптечку, ну или на край кинул на себя лечебное заклинание. Здесь декорации не отличались от постапокалиптического РПГ-шутера. Я такой уж крутой, как и там. Со мной напарница-медик. Но лечить почему-то приходится обычными методами. Хотя нужно заметить, что у нас еще облегченная версия. На Земле, в понятной реальности, этого мужика спасти бы не получилось. Воду, за которой меня отправили, я искал бы до второго пришествия. Но когда у тебя в голове голоса, все упрощается. Нашел коробку с рубильником, включил энергию, прошел в санузел, который местные спрятали за стеллажами, и по дороге снял с полки коробку в ведро. Во всей этой цепочке моей инициативы было только ведро. Все остальное подсказала подруга. Юки без затей скачала всю городскую документацию, и с ней теперь не заблудишься, ведь любой сортир здесь ставился с разрешения администрации, а вода оплачивалась по показаниям счетчиков, информация о которых хранилась в архивах. И вот спрашивается, нахрена мне об этом думать? Но все на самом деле просто. Полностью отключив мозги, я превращусь в тупого пользователя гаджетов, который без телефона не найдет дорогу домой. Этого бы не хотелось. Набрав воды, я вернулся к принцессе и, поставив ведро перед ней, с сомнением оглядел раненого. В мужика, как выяснилось, кто-то стрелял, и случилось это не так давно. Одна пуля попала в грудь, другая — в плечо. Обе раны сквозные, грудь пробита с правого края, и, по логике, никакие органы не задеты. С плечом та же фигня. Поймав две пули, этот мужик прибежал на медицинский склад и собирался обработать свои раны. Но потерял сознание и умер бы, если бы его не почувствовала принцесса. Другой вопрос — нахрена оно ей понадобилось? Ну, не похоже Айна на мать Терезу. Хотя времени у нас хватает, а этот тип, очнувшись, может рассказать много чего интересного. Ему даже можно не говорить, принцесса способна общаться ментально. Промыв раны и обколов мужика нужными препаратами, Айна сделала необходимые перевязки, уложила раненого на специальную тряпку и, поднявшись, произнесла. «Судя по всему, его подстрелил один из роботов службы охраны. Не понимаю только, зачем?» «Ну, может быть, он что-то нарушил?» — пожав плечами, предположил я. «Дорогу перешел в неположенном месте, намусорил на газон». «Ты издеваешься?» Девушка помыла руки остатками воды и возмущенно посмотрела на меня снизу вверх. «Какая дорога? Какие газоны?» «Нет, это ты издеваешься». Я покачал головой, пытаясь объяснить поведение свихнувшегося кристалла. «Ты просто не понимаешь». Айна вздохнула и посмотрела мне за спину. «Они же все измененные. Не враги друг другу, понимаешь? А еще непонятно, откуда в этом небольшом городке такое количество боевых роботов. Они словно сбежали сюда отовсюду. Те пауки с пулеметами. Сколько их нужно на такой город? И почему у них боевое оружие? Ты не задумывался?» «Да как-то не до этого было». Я пожал плечами и усмехнулся. «То есть ты считаешь, что нас давно уже вычислили и согнали в город все, что было поблизости?» «Именно». Айна покивала. «Только эти твари не знали, где нас искать, и дожидались сигнала. Они и сейчас не знают». Включилась в разговор Юки. «Никто не знает, как мы пойдем. К деревне Лартесов можно пройти 4 разными маршрутами. Они попытаются их перекрыть. Большая часть роботов уничтожена. По моим расчетам, уцелело только 5 машин. То есть, выходит, 1 или максимум 2 на маршрут. Один из этих роботов, вероятно, и подстрелил этого человека. Другой вопрос. Чем он им помешал?» «То есть, ты считаешь его человеком?» Посмотрев на раненого, уточнил я. «В Империи принято называть людьми всех разумных гуманоидов». Юки пожала плечами. «А у этих измененных внутренние органы по большей части такие же, как у людей. Процессы в организмах похожи на ваши, для дыхания требуется кислород в точно такой же пропорции». «А почему тогда они умирают, будучи вывезенными с этой планеты?» Я непонимающе поморщился. «Рина Белата ошиблась?» «Нет, не ошиблась». Айна покачала головой. «У вывезенных с планеты измененных была установка на смерть. Ментаты Легиона оказались бессильны. И теперь ты понимаешь, почему мне так интересен этот разумный? Он смог уйти из-под контроля и выжить». «И стреляли в него по той же причине». Я вздохнул и, переведя взгляд на Юки, поинтересовался. «Слушай, а в Империи есть разумные негуманоиды? Ну, кроме Лартесов. Давно хотел об этом спросить». «Некоторые ученые считают Лартесов гуманоидами». Девушка улыбнулась в ответ. «Они же способны принимать человеческий облик». «Не только облик, но еще и образ мышления, менталитет», добавила к сказанному принцесса. «Потому-то отец так привечает этих существ. Они лучшие посланники в крупных негуманоидных социальных образованиях, которых в нашей империи больше 1500. Все негуманоиды или, как принято говорить, другие, проживают во втором секторе», продолжил Юки. «Разумных негуманоидов в системе, по некоторым оценкам, не меньше 100 миллиардов. Дышат кислородом. Вода для них такой же источник жизни, как и для вас. Каждое признанное социальное образование имеет на Аргоне посольство. Но на других планетах они появляются редко». «Ясно». Я кивнул и хотел еще что-то спросить. Но в этот момент раненый зашевелился. Негромко застонав, мужчина открыл глаза, моргнул и мутным взглядом посмотрел на принцессу. «Мы не враги», — на общем языке осторожно произнесла девушка. «Ты понимаешь, что я говорю?» «Да-да-да-да», — прошептал мужчина и согласно прикрыл глаза. «Пх-ха-не-ма-у, говорю плохо». «Сейчас». Айна села с ним рядом, коснулась его руки, прикрыла глаза и замерла. Она просидела так 10 минут. В какой-то момент кивнула, легонько сжала ладонь раненого и поднялась на ноги. Судя по лицу, принцесса узнала все, что хотела, но большая часть из этого ей не понравилась. Вытащив из ранца паёк, она положила его возле мужчины. Там же оставила флягу воды и небольшую аптечку с инъектором. «Выздоравливай, Кай». Коснувшись ладони мужчины, сказала она на прощание и, посмотрев на меня, добавила. «Все, уходим. Поговорим по дороге». Произнеся это, девушка направилась к выходу. Я кивнул и пошел за ней следом. «Спха-шипа», — прошептал нам вслед измененный.